Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Александровна? Да. Меня зовут Дмитрий Николаевич, я звоню с Восточного экспресс-банка с отдела досудебного взыскания. Звоню я вам по поводу Ольги Михайловны. У нее задолженность имеется по кредиту уже 255 дней. По какой причине оплату до сих пор она не производит? Что с ней случилось? А у нее спросить не судьба? Не судьба, потому что она скрывается от банка. Зачем же вы я врете? Думаю, это логично. Почему я вам Ольга звоню? Ольга Михайловна сегодня разговаривала с сотрудниками вашего банка. Не знаю, вот я не смог ей дозвониться, поэтому вам звоню. Да, чушь-то все. Вы врете просто. Вы за счет да меня сейчас, пытаетесь наверное, врете. Оказать давление на человека. Давайте с вами не будем дискуссию устраивать. Я вам не для этого позвонил. Конечно, чтобы с вами не для этого. Поссориться. Вы позвонили Наталья для того, чтобы вас нахер послали, и почему? Все. Почему? Ну, я к вам приеду, давайте лучше по вашему адресу, и вы хорошо, мне это в глаза скажете. Что ж вы по телефону-то? Легко тебе скажу в глаза. Ты чего, с девушкой вот, собрался поэтому, мериться Наталья, чем-то? Наталья, Александр, мы за с вами меня на ты не переходили, не тратьте свой ну, так женский ты же, статус. Ты же говно такое, не ты тут начал... А вы, а, не ты, ты не а вы, заслужил того, не будем чтобы к тебе переходить. На вы обращались. Не вот, заслужил, Наталья, уважение ну, необходимо заслужить. Просто... Ты его не заслуживаешь, потому что ты грязь почему под ногтей. Почему оплату не производит? Ольга Михайловна, почему оплату не производит? Вас кто так воспитывал-то вообще? Ты помнишь, детка, куда тебе пойти надо? Малышка. Вашим родителям, наверное, чтобы спросить, почему они вас так воспитали. А, ну сходи. Да, Наталья Александровна. Там тебя тоже нахер пошлют, я тебе могу сказать это с уверенностью. Ну кто там, Наталья Александровна, ну выездная группа работает, ну кто там кого пошлет? Ну перестаньте, да, люди... Да очень просто пошлют, ты мне звонишь вообще по долгам другого человека. Ты еще к родителям моим прийти, якобы обещаешь и думаешь, что тебя там солипсорию, что ли, примут. Вилла понимаете, в бок, Наталья максимум, что ты получишь. На это. Не способны на это люди, которые по телефону только вот могут пакости куда делать. Куда к тебе приехать? Ну, адрес называй. Это сейчас унижение. Выездную группу пришлю, и они тебя обоснуют. Да я и так адрес знаю, где свой. Вы живете. Наталья ну, Александровна, так ты назови чувство, свой адрес. Вот вы сейчас чего вот ты это? Тюрьме, ты мой адрес сиди. Знаешь, а я твой нет. Почему? Ладно, все, ну... Посидели, покричали адрес. Друг на я друга. Не кричала, я даже голос почему, не повышала почему еще Ольга, пока. Почему Ольга Михайловна адрес оплату адрес свой называй, ты же вы хотел, же чтобы я женщина, тебе в глаза давай. Сказала. Давай, да я малышка. Вас, я вас найду сам, я вас сам найду. Ты меня найдешь, я вас да? Я постарше, наверное, угу. Даже буду, Наталья Александровна. Да. Хорошо. По IP вычислишь да, или да. Как? Да нет, зачем, Наталья Александровна, мы работаем через правоохранительные органы. Через думаете, правоохранительные органы году? Работаете вы? Конечно. Ага. И с чем да, ты придешь в правоохранительные думаете, органы? Вы думаете, я хочу найти человека, году, тебе скажут, а кто этот человек тебе? Ты скажешь, никто, да нет, человек, который меня нахер по телефону послал. Они скажут, ну правильно сделал, и мы тебя туда же посылаем. Понимаете? Угу. Наталья Александровна, ты адрес называешь? Ваши нет? Родители, наверное, переворачиваются это сейчас. Это понятно, что понимаете, если вот нечем говорите. Крыть, начинает каждое каловское чмо на родителей съезжать. Я тебе говорю, ты мужик или нет, адрес называй, сейчас выездная группа к тебе приедет и обоснует. Да вы мне лучше сами скажите, я к вам приеду, зачем вам выезжать? Ну ты же сказал, что ты знаешь мой адрес, приезжай, мы ждем с группой товарищей. Ну хорошо, я-то девочка, чем мне с тобой вы... беседовать? Хотя девочка да с девочкой, да в принципе, думаю, было мне бы кажется, честнее. Мне кажется, вы меня сейчас обманываете. Мне кажется, вы не девочка. Вы просто какая-то вот человек, который девочка, считает ты думаешь, себя я мальчик? Девушкой, но тем не менее... Ну, мне кажется, да, потому что девочки, да? Девочки себя ну, так хорошо. Не ведут. Ну, это очень стыдно себя так вести да, вот девочкам, себя так поэтому вести. Очень... А это конечно, отлично, но ну, ты конечно, на... Что ты с икло-то такое? Девушки же никогда такое? До такого... Ты адрес назовешь? Нет? Девушки же не доходят до такого, адрес называй свой. Это прям самая низшая вот, точка, какое до которой могут дойти девочки. Вот какое же все-таки. Так и говори. Да, давай, под ну запись вот, телефонного ну вот, разговора, давай. Я Василий Петрович Цикло. Вас, наверное, в детстве, может, обидели. Вы выскажитесь, я вас выслушаю, а мы потом продолжим разговор. Так зачем вы, наверное, это надо? Знаю, ты назови адрес. Мужик, я тебе лично мужик, все в глаза наверное, выскажу. Ваш, ты же хотел, чтобы тебе вас, в глаза... наверное, бросил вас, да? Господи, если у тебя а вы, есть мужик, теперь, это вы, не значит, Наталья, что у всех Наталья он должен быть. И вы, наверное, сейчас плачете, сидите. Я вот да, не в тот момент позвонил. Да, я плачу, сижу. Так ты адрес назовешь? Нет, ну, цикло. Ну, давайте, вы успокойтесь, или выпейте воды. Или ты будешь воды, трястись выпить. Дальше там сидеть, а? Да, но я не... Зачем мне мой адрес давать кому-то, какой-то неадекватной женщине? Зачем мне это делать? Так ты же мне хотел что-то в глаза, чтобы я тебе сказала. Я лучше сам приеду. Я лучше сам приеду к вам. Ну, так хорошо, понимаешь? Вешай трубку, да приезжай. Нет, для этого мы сначала с вами поговорим. А то мало ли вы закроетесь в квартире и будете там под кроватью. Ни в коем случае. Сейчас специально откроюсь и буду ждать тебя. Давай, крошка, приезжай. Вот это, ну вот открывайте. Я думала сначала с группой товарищей, но, судя по всему, группа товарищей тут не нужна. Потому что Сыкло умеет только языком трепать по телефону. Конечно, не нужна. Наталья Александровна, а вот вы почему так негативно настроены? Вот одно мне ответьте. Ну, просто человеческий вопрос такой. Потому что я 15 раз вашему сраному банку сказала, чтобы вы мне сюда не звонили. Почему не должны звонить? Да потому что я не хочу, чтобы вы мне звонили. У нас есть закон, 230-й федеральный. Если человек... Ты слышишь, что тебе говорят? Если человек выказывает свой отказ от взаимодействия, если он не является заемщиком, то компания не имеет больше права осуществлять с ним взаимодействие. Вы насрали на законы, и теперь хотите, чтобы нет, с вами вежливо нет, общались? Нет. Вы не, даже законы не знаете. Ну, конечно, ты их до хрена знаешь. А пытаетесь что-то сумничать. Ты знаете, мне адрес в целях скажешь, исполнения нет. кредитного договора. Да не буду я вам говорить, успокойтесь. Ну тогда сливайся, сам к вам приеду, признавай, что я трус, что я способен только да по телефону нет, триндеть нет. по скрипту, не который за, мне написали. Я маленький, обиженный мальчик. Я даже за честь свою постоять не способен. Я чмошник, меня чмырят со школы и до сих пор. Мне уже за двадцатник, возможно, под тридцатник. А меня чмырят, меня подростки во дворе сбьют. Наталья признавайся, давай, малышка. Все про себя нет, это я про все тебя про рассказываю, себя стрелочник. Это больше ни на что говно не способен, только как стрелки переводить. Наталья Александровна, вы знаете, посмейся. Хорошо смеется тот, кто смеется над трупом. Наталья Александровна, вы не представляете, курица. Понимаете, как мне это все ты слушать? Ты понимаешь, знаете, что ты мысль не можешь сформулировать 2 минуты уже? Ты одними прилагательными да наречиями разговариваешь. Мне очень нравится, когда люди вот так вот говорят. А знаете почему? Да, нравится. Потому что люди потому от безысходности уже так говорят. Потому что ты мазохист, и ты привык, чтобы тебя гнобили. Часто говоришь своему господину, накажи меня, мой господин. Накажи меня, мой господин, отвори меня полеткой, накажи меня ректально, вот, а так ты разговариваешь, да, со своим вот парнем? Мысли свои оставьте ты при себе. Ты по 15 раз одно слово зачем повторяешь? Вас... Ты не нервничай, успокойся, попей водички, подойди к зеркалу, успокойся, малыш, не бойся. Попей водички, не я бойся, вот сижу, я никто вот сижу, тебя пью, искать вот. Не будет, деточка, ты нафиг никому не нужна, крошка. Тебя уже Бог Наталья с рождения мозгами обидел, зачем тебя еще обижать? Я понимаю, малыш, не бойся, все хорошо, не плакай. Все, можно продолжить? Кто там замолчала? Зассала, крошка, не боись, не будет тетя тебя обижать. Можно продолжить? Просто нет, я не нельзя, могу вас перебивать, это не культурно. Я не разрешаю. Наталья перебивать нельзя людей, а чмошников можно. Значит... То есть, возможно, или что, вы про себя это говорите? Опять стрелки. Ну, мы с тобой договорились, что если ты не чмо, ты не будешь стрелки да, больше переводить. Ну, с такими людьми, как вы, я никогда не договариваюсь. Да, конечно, ты привык с быдлотой общаться с такой же, как и ты. Поэтому с такими людьми, как ты, как я, тебе раз в год счастье выпадает пообщаться. Ой, вы все уже запутались. Ну, запутались вы. Ну, перестаньте уже глупости говорить. Вы же не понимаете, что вы несете, бред какой-то я прям. Я несу смех и радость. Людям. Нет, вы несете, может быть, там, я не знаю, сумки из магазина, да, когда да, вы там да, домой да, приходите. Да, но да, это, да, но да. не это. Но сливайся уже, говно. Да, Ольга, ты понял, что тебя тут ничего Ольга, не светит? Ольга, ничего не светит, что, не заработаешь вас, ты не заработаешь ни копеечки на мне. И на Ольге Михайловне Ольга тоже не заработаешь. Нет, ты уже путаешься. Ольга Александровна, Наталья Николаевна там или еще кто-нибудь. Ты уже определись, с кем ты разговариваешь. Сложно имя, имя, отчество запомнить. Ну, для этого мозги, конечно, нужны, я понимаю. С этим-то проблемы. Угу. С мозгами людей-то не берут на такую работу. Вы выговорились, Наталья Александровна. Если честно, я вот себя ощущаю, знаете, психологом, который вот человек пришел ко мне с какими-то проблемами детства. Психологом он себя ощущает. И вот он высказывает, как ей в жизни плохо живет, насколько ее унижали в детстве. Помнишь, все это накопилось, и через верх все это вылилось. То есть сам признался все-таки своей чмошности. Да нет, я не договаривался я с такими, как вы, Наталья Александровна. Ну, успокойтесь вы уже. Ну, не на что вы не способны в этой жизни, я вот кроме вот как вот брать вот так вот оскорблять. Ты что, говно, вообще обо мне знаешь, чтобы говорить, на что я способна, на что да нет? Да я много чего о вас и знаю. У меня работа такая, понимаете, знать про тех, кто твоя вот так работа, вот в безысходности сидит дайте, и вот так вот матерится, денежку. Кричит, вот дайте. Так вот выше своей кто головы кричит? Прыгает, кричит, что ты? Там у тебя говорит. Да, рвется от того, как ты кричишь. У меня уже ухо, понимаете, оглохло даже от вашего крика. От вашей истерики. Вы же истерите, сидите. У меня истерика, я кричу. У тебя... Я не знаю, может быть, вы там сильная, независимая женщина. У вас, наверное, уже какие-то проблемы сформировались на почве какой-то... Да, у меня, конечно, проблемы. Большие прям проблемы психологические. Поэтому, Наталья Александровна... А попрошайка ты работаешь. Вы выговорились, я вас выслушал. Нет, не выговорилась, еще послушай. Ольга Михайловна сейчас на данный момент является... Включаю, чтобы не слушать то, что ты говоришь. Буду тебе рассказывать. Дней. Раз уж ты такое чмо, не способна вот, больше хорошо. Ни на что, кроме как звонить и домогаться до девушек. Так значит, вот, я тебе могу Ольга сказать, Михайловна, что с парнями она тебе больше повезет. Момент. Вот раньше был же ты с парнями, у тебя все получалось, все было хорошо. Зачем к девушкам значит, пристаешь? Ольга Михайловна девушки сейчас на данный момент является взрослым нарушителем, и банк выставляет никогда, ей требования произвести полное досрочное гашение и расторгнуть этот договор. Нужно работать, сумма на нормальной у нее составляет 100, нужно быть адекватным 151 тысяча рублей. Поэтому сумму ей необходимо произвести к оплате в течение 2 минут. Это сегодня. Крайний малышка. Срок завтра, а до вечера. Ничего тебе совершенно вот не светит. Работа будет производить? Ты маленькая вот обиженная вопрос. Козочка. Наталья ну, Александровна, ты, вы ну, когда хватит, с ней последний ну, раз общались? Уже плакать, хватит. Никто когда тебе ни копеечки не даст. Что с ней случилось? Она жива и здоровая мы не вообще? Подаем. А? Наталья не заработаешь ты ни копеечки. Наталья Александровна. Все, можешь сливаться обратно в унитаз к своим друзьям. Давай, сваливай уже, крошка, сваливай. Не трать мое драгоценное время. Слилась, мартышка. Ну, молодец. Наталья Александровна. Только трубочку я не вешаю никогда, ты учти, говно. Наталья Александровна. Что такое? Слух пропал, малышка. Вы когда последний раз общались с Ольгой Михайловной? Нахер иди, деточка, нахер. Вот откуда утром встал, туда и отправляйся. Все, что? Рабочий день окончен. Я тебя отпускаю. Можешь Наталья быть свободна, малышка. К вам идти, что ли? До свидули, крошка, до свидули. К вам, говорю, идти. Наталья Александровна. До свидули. Вешай трубочку, говорю, иди поплачь в туалете, как ты привыкла. Пожалуйста, Наталья своим подружкам, что... А вы... Ой, позвонила я с только, что также там наверняка такая злая общаться, тетенька, да? Она меня наругалась. Она меня оскорбляла и обижала, и педиком называла. Давай, давай, давай, как ты привык, вперед. Наталья Александровна. Вперед, крошка. Я говорю, с коллекторами нахер. Также помнишь, будете общаться. Нахер. Ну, если тебе позволят, то в жопу еще можешь сходить. Но это только с разрешения, с письменного. Запрос сделай официальный. Че, кома, все? Или контрольный в голову я еще вам нужен? Вопрос задал. Видимо, вы еще меня, видимо, нужен. Пациент еще жив. Наталья Александровна. Иди нахер. Но я жду ответа от вас. Что ж вы какой я тебе уже человек ответила, неразговорчивый? Да я не слушаю такие слова, понимаете? Они для меня не значат ну, ничего. Ну, придется, деточка моя, слушать. Слово... Придется привыкать к суровой действительности. Потому что на твоей живой работе слова, только они, такими словами с тобой пустые, будут разговаривать. Они несут никакой смысловой потому что, ну, нагрузки. Как заслужил, вот так с тобой будут говорить. Слова. Если бы ты был уважаемым человеком, с тобой бы так не разговаривали. Но... всем в жизни по заслугам. Ты вот, деточка, наверное, заслужила, надоело, чтобы да, вот с тобой разговаривать так каждый общались. Раз время тратить свое, тебя да? Тебя будут чморить те, кому не лень. А? От Калининграда до Владивостока. Ты чмошник будешь огребать от всех, минут. Понимаешь? Вот представьте, вы 16 малышка. Минут надо потратили либо, просто на то, менять, чтобы поменять, либо мозги, если вам, ты не хочешь, чтобы вообще, тебя посылали нахер. Как не вы надо быть такой конченной. В жизни все еще Наталья можно исправить. Но ты шлюшкой можешь жизнь пойти на панель поработать. Бессмысленно. Вот вы 16 минут с тобой просто в сравнении с тем, какая у тебя вместо сейчас того, работа, там будет на трассе получше. На пользу. Поэтому а ты задумайся, малышка, задумайся о том, как и тебе вот это жить будет дальше. Каждый день, ты в день понимаешь, по несколько что так раз дальше продолжаться вот не может. Рано или поздно ты просто сорвешься и выйдешь с 12 этажа. Я надеюсь, это случится сегодня. Изменится. Вены можешь еще себе вскрыть, либо вот духовочку включаешь и головочку туда аккуратненько засовываешь, вас, наверное, и там вообще прекрасно. Вот, на посмотришь мультики веселые. Давай, давай, малышка, давай. Все, хватит. Хватит Наталья, тебе Александр. В этом бренном мире существовать. Ты достойна большего. Ну что вы молчите-то? Алло, Наталья Александровна. Ну, конечно, я молчу. Конечно, ты резко оглохла. Цирк хорош устраивает. Наталья Александровна. Поближе к телефону подойдите. Член, вытащи из ушка, и все будешь слышать хорошо. Наталья Александровна, ну, конечно, поближе она к телефону глухая, подойдите. Ну, конечно, моя бедная глухая девочка. Наталья Александровна. Ты перед кем там? Перед начальником исполняешь, типа ты не слышишь, да? Наталья Александровна, вот вы сейчас говорите вот какие-то глупости. Мне уже смешно становится. Хорошо, хорошо. Ты посмейте. Единственное, что очень надеюсь, что ты послушаешь моего совета и выйдешь просто в окно. И мир уже живет и заиграет яркими красками, если тебя не будет, понимаешь? Мы сейчас всем отделом будем смеяться просто вот над этими глупостями. Беспомощна и бесцельна. Такие, как ты, не должны существовать на планете. Наталья Александровна, давайте вы не будете сравнивать со своими какими-то проблемами других людей. Ну, это некрасиво с вашей стороны. Ну, некрасиво. Ну, вы думаете, вот вы покричали, поматерились, пооскорбляли саму себя, и что вам звонки от этого перестанут? Мартышка, ну, вы думаете, ты. Звонки от этого перестанут вам поступать? Ну, вы действительно так считаете? Я да еще больше хочу, мы заинтересуемся ты вами, мне, детка, как человеком с неуравновешенной психикой, и будем вам звонить еще ты больше. Часто будешь может быть, ходить. Доведем, ты доведем не вас до нервного срыва, может быть, я понимаю, чего, что нет ни капельки чувства собственного достоинства, что ты за кость, которую тебя хозяин бросает, готова на все. Ты готова жопу рвать, сидеть клоуной себя строить, все что угодно готово. Главное, зачем? Чтобы хозяин дал косточку, да? Ну, я понимаю, каждому по заслугам. Вот Ольга Михайловна но сейчас является нарушителем. Но она мне никакой косточки не получишь, понимаешь? Служба безопасности послушает этот производит? Разговор и поржет над тобой. Скажет, вот, чмошник из отдела взыскания опять огреб. И обтекал тысяча рублей. Сидел как говно вонючее, потому что мужик бы по мужке ответил. А это говно, которое не мочи ни на что не способно. Сидит там с гарнитурой на башке. Сегодня-завтра необходимо. Потому произвести, что мужиков берут на мужскую работу, а девочек на женскую. И поэтому и ты должна понимать, эту что оплату бою произвести, дальше вниз. Иначе к дальше вам приедут это, коллекторы Наталья Александровна и будут с вами вот так же разговаривать. И потом жалуют. Посмотрим, насколько у вас и хватит нервов. Наталья Александровна, потому что, будете, ну что, ну вот даже языком если не смогла, сидите дома, только захотели спать, а к вам коллекторы приезжают, и вот начинают с вами общаться. По этому поводу. Так что тут и вы ничего уже не сможете сделать, только останется свое. Вот лезть под кровать, малыш. Прятаться опять от коллекторов. Вот на только на это вы и способны. А коллекторы-то они не остановятся на этом, им не будет вас жалко. Иди нахер, мне вас жалко. Дура, что мне ты вот несешь, вас жалко, какие как коллекторы, человека. Я здесь при чем? Мне ты вот жалко вообще вас левому как человека, мне идиота. Бы хотелось вас спасти от вашей вот неуравновешенной психики. Мозги включи. А коллекторам без разницы на вас, Наталья Александровна, без разницы. И у них не всегда законные методы. У тебя но будут когда приезжать словесный к вам, понимаете? Закончится? Наталья Александровна, вот коллекторы, когда приедут, что будете делать? Куда побежите? А почему они ко мне приедут? Уже... Сразу к Ольге Михайловне побежите. Почему они должны ко мне приехать? Не идете? А, Наталья Михайловна. Почему ко мне должны приехать коллекторы? Наталья Александровна. Наталья Александровна. Ты опять член ГУФа засунула? Ну, меня? Доставай, доставай. Слышите меня? Наталья Александровна. Доставай из ушка всякие посторонние предметы. Слышите, доставай. Говорю, меня? Слышите? Из ушка посторонние предметы доставай. Перестаньте сами с собой разговаривать. Наталья Александровна, поговорите со мной лучше. Run.